разведчики столь же безмолвно жались к земле. И все же в полдень опять сияло солнце. Было тепло и сухо. Фермерами и садоводами владела тревога. И в церкви возносились молитвы о дожде. Но лес все время притягивал Рут к себе. И она редко бродила теперь по полям или поднималась на кряж. Сентябрь, избыв мало-помалу свой срок, сменился октябрем. Воздух между стволами деревьев был душен и тих. В опавшей листве, в почве, в грибах, в плодах шло медленное брожение, а из-под коры деревьев сквозь поры выступала словно пот влага туманов и роз. Сладковатый запах гниения слегка отпугивал Рут, так же, как и царившая вокруг тишина. Но когда с деревьев опали сухие листья, то появились прогалины, в которые совсем как ранней весной проникало солнце и обволакивало золотистой пряжей лучей раскидистые голые ветви платанов. На смену тяжелому каменному сну первых недель после смерти Бена теперь пришла беспокойная полубессонница. И Рут беспрестанно казалось, что она на грани пробуждения. Бессвязные образы клубились у нее в мозгу, и ей все время чудились какие-то звуки. Она поднималась рано, смотрела на себя в зеркало, видела синие круги под глазами, хотя кожа ее сильно загорела от долгих дней под солнцем. Она говорила себе: «Я постарела». И в самом деле лицо у нее изменилось. Пропала девичья округлость и расплывчатость черт. Они заострились, скулы обозначились резче. Что такое 20 лет? Расцвет или увядание? Она не знала ответа на этот вопрос. Она повернулась на другой бок, открыла глаза. Еще не рассвело. Но она знала, что уже не уснет. И хотя в комнате было холодно, простыни и одеяло казались горячими, жгли ей кожу. Она встала, подошла к окну и увидела, что был тот мертвенный час, когда конец ночи предшествует рассвету. Она вышла из дома. Безмолвие, тишина. То, к чему она уже так привыкла, что оно не пугало ее. Однако что погнало ее в такой час из дома и заставило в одиночестве шагать по дороге к лесу? Этого она не знала, но все же брела через силу среди холода и безлюдья, ничего не видя, ничего не слыша, кроме звука собственных шагов и ударов собственного сердца. Но вместе с тем все сейчас было совсем по-другому, совсем не похоже на сухое тепло и яркость дня, и мысли ее стали проясняться. Прежде всего она направилась к Хелмботтам, чуть не ощупью пробираясь к вырубке, купавшему вязу. Мертвая кора дерева изменилась за это время, помягчала, из нее полезли губковидные грибы, а в трещинах полно было насекомых. И Рут почувствовала их легкие прикосновения, когда они поползли по ее рукам и между пальцев. Пахло гниением. Смерть, думала она. Смерть была вокруг. Но не внезапная, как смерть Бена, быстрое, чистое отъединение души от тела, а медленная, крадучись подползающая смерть. То, что прежде росло, поднималось, наливаясь соками, выпуская побеги, паря над землей, съеживалось, ссыхалось, замирало в себе самом, падало на почву, побежденное увяданием, гниением, распадом, и исчезало с лица земли, растворившись в ее влаге. Была когда-то весна. Теперь грядет зима, а потом снова наступит весна.